Эрнестина помолчала для большего впечатления. «И тем не менее их всех ловят». «Они меня не поймают», — поклялась Трейси. Надзирательница приблизилась к ним и крикнула Трейси. «Уорден Бриннига требует тебя, бегом!» «Нам нужен человек для ухода за нашей дочерью», — сказал Уорден Бриннеган. «Это добровольная работа. Если вы не желаете, то можете отказаться». «Человек для ухода за нашей дочерью». Мозг Трейси работал лихорадочно. «Возможно, что это облегчит ее побег. В доме начальника тюрьмы она смогла бы еще больше узнать о тюремной системе». «Да», — согласилась Трейси, — «я бы хотела выполнить эту работу». Джордж Бриннеган остался доволен. Его не покидало такое чувство, будто он в долгу перед этой женщиной. «Хорошо, плата 60 центов в час». «Деньги будут откладываться на ваш счет в конце каждого месяца». Заключенным не разрешалось распоряжаться наличными деньгами, и все накопленные деньги складывались и выдавались в день освобождения заключенной. «В конце месяца меня уже здесь не будет», — подумала Трейси, но вслух сказала. «Это будет замечательно». «Вы можете приступить с утра. Старшая надзирательница ведет вас в курс дела». «Спасибо, Орден». Он взглянул на нее. Его так и подмывало добавить что-нибудь еще, но он не знал, что именно, и подытожил. «Это все». Когда Трейси сообщила новость Эрнестине, негритянка сказала задумчиво. «Это значит, что они тебе доверяют. Ты убежишь из тюрьмы. Возможно, что это немного облегчит побег». «Как я это сделаю?» — спросила Трейси. «У тебя три пути, но все они рискованные. Первый путь — увиливание. Возьми жвачку и вечером замажь двери в камере и в коридоре. Ты выберешься во двор. Набросишь одеяло на колючую проволоку и стартуй. А позади собаки и вертолеты». Трейси почувствовала, как свистят и пронзают тело ее пули. Она содрогнулась. «А какие еще способы?» «Второй путь, прорыв. Это когда ты пользуешься оружием и берешь с собой заложника. Если тебя поймают, тебе дадут такого черта с никелевым хвостом. О-хо-хо!» Негритянка увидела, что Трейси в замешательстве. «Это еще на 2 или на 5 лет к твоему сроку?» «А третий способ?» «Прогулка пешком. Это как раз для беспокойных, которые отсутствуют по какому-либо поручению. Однажды ты выйдешь на улицу, милая. Так иди, иди и не останавливайся». Трейси подумала, что без денег, без машины и надежного укрытия у нее нет шансов на успех. «Они узнают, что я ушла, сообщат на соседний пост и пойдут искать меня». Эрнестина вздохнула. «Нет идеального плана побега, милая. Вот почему никто никогда не выбирался из этого места». «Я вырвусь», — дала зарок Трейси. «Я вырвусь». Утром Трейси привели в дом Уордена Бриннегана, отметив таким образом 5-й месяц ее заключения. Она волновалась перед встречей с женой начальника тюрьмы и ребенком, поскольку безумно хотела попасть на такую работу. Это был ключ к свободе. Трейси прошла в большую приятную кухню и села. Она чувствовала, как капельки пота скатились из-под мышек. Женщина в халате бледно-розового цвета появилась в дверях и сказала: «Доброе утро! Доброе утро!» Женщина присела, но, передумав, встала. Сью Элен Бренниган, худая и крепкая блондинка, приятной наружности, 35 лет, неуверенно обращалась с осужденными слугами. Следует ли благодарить их за выполнение работ или просто отдавать приказания? Следует ли быть дружелюбной или надо обращаться с ними как с заключенными? Сью Элен все еще никак не могла привыкнуть к мысли, что живет среди наркоманов, воров и убийц. «Я миссис Бренниган», — затараторила она. «Эми, почти 5 лет, а вы знаете, как подвижны дети в этом возрасте. Боюсь, что вам придется присматривать за ней все время». Она посмотрела на левую руку Трейси. Обручальное кольцо отсутствовало. «Но в наше время, конечно, это ничего не значит, особенно в низших слоях общества», — подумала Сью Элен. Она помедлила и спросила мягко: «У вас есть дети?» Трейси кольнула мысль о своем неродившемся ребенке. «Нет». «А, я понимаю». Сью Элен смущала эта молодая женщина. Она была совсем не такой, какой она себе ее представляла. Была в ней какая-то изысканность. «Я приглашу Эми». Она поспешно вышла из комнаты. Трейси огляделась. Это был довольно большой дом, чистый и со вкусом обставленный. Ей показалось, что прошли годы с тех пор, как она последний раз была у кого-нибудь дома. Все это осталось в другом мире, мире внешнем. Но вот Сью Элен вернулась в комнату, держа за руку маленькую девочку. «Эми, это... как называют заключенных, по имени или по фамилии?» Она пошла на компромисс. «Это Трейси Уитни». «Хм?» — сказала Эми. Она унаследовала от матери фигуру и глубоко посаженные умные карие глаза. Она была отнюдь нехорошенькой, но было в ней открытое дружелюбие, которое трогало. «Я не дам ей растрогать себя. Вы будете моей новой няней?» «Я собираюсь помогать твоей маме ухаживать за тобой». «Джуди освободили досрочно. Вы знаете об этом? Вас тоже освободят досрочно?» «Нет», — подумала Трейси и сказала. «Я буду здесь долго, Эми». «Вот и хорошо», — с оптимизмом сказала Сью Элен. Но покраснела в замешательстве и закусила губу. «Я имею в виду...» Она покружилась по кухне и начала объяснять Трейси ее обязанности. «Вы будете есть вместе с Эми. Утром вы можете приготовить для нее завтраки, поиграть с ней. Повар приготовит ленч. После ленча Эми поспит немного. Днем ей нравится ходить по полям. Я думаю, что это так чудесно, когда ребенок видит все живое. Не правда ли?» «Да». Ферма площадью в 20 акров находилась по другую сторону от главного здания тюрьмы. Поля были засажены овощами и фруктовыми деревьями, за которыми ухаживали заключенные. Там было еще огромное, обнесенное каменной стеной искусственное озеро, используемое для орошения. Следующие 5 дней для Трейси были началом новой жизни. При других обстоятельствах Трейси, может быть, и была бы рада, вырвавшись из мрачных тюремных стен, свободно бродить вокруг фермы, дышать свежим деревенским воздухом, но сейчас не могла думать ни о чем, кроме побега. После того, как она заканчивала занятия с Эми, ее приводили в тюрьму. После завтрака в тюремной столовой она приходила в дом начальника и готовила завтрак для Эми. Трейси очень много почерпнула по части стряпни у Чарльза, и ее соблазняло большое количество продуктов, лежащих на полках в доме. но Эми предпочитала простой завтрак из овсяной каши или кукурузных хлопьев с фруктами. Потом Трейси обычно или читала ей, или играла с девочкой, невольно начиная учить Эми играм, в которые с Трейси играла ее мать. Эми любила куклы, и Трейси попыталась смастерить из старых носков ее отца барашка Чопа из сказки Шерри Льюса, но оказалось, что барашек представляет нечто среднее между лисой и уткой. «Я думаю, это красиво», — сказала Эми преданно. Трейси заставляла говорить кукол с разными акцентами — французским, итальянским, немецким, но больше всего Эми обожала мексиканский ритм паулиты. Трейси видела, как радуется ребенок, и думала: «Я не привяжусь, она только средство вырваться отсюда». После дневного сна они вдвоем долго гуляли по тюремным землям, и Трейси присматривалась. Она тщательно исследовала каждый вход и выход, замечала оснащенность пулеметами наблюдательных вышек, запоминала, когда происходит смена караула. Стало очевидным, что ни один план побега не сработает без обсуждения с Эрнестиной. Кто-нибудь пытался сбежать, укрывшись в одном из служебных грузовиков, которые привозят продукты в тюрьму? Я видела молочные цистерны и грузовики с пищевыми продуктами. «Забудь это», — решительно сказала Эрнестина. «Любой вид транспорта, проезжающий сюда и отправляющийся отсюда, у ворот обыскивается». Однажды утром за завтраком Эми сказала: «Я люблю тебя, Трейси. Будь моей мамой». Слова отдались в сердце мучительной болью. «Одной мамы достаточно. Тебе не нужны две мамы». «Нет, нужны. Папа моей подружки Салли Энн женился во второй раз, и теперь у Салли две мамы». «Ты же не Салли Энн», — резко сказала Трейси. «Доедай свой завтрак». Эми посмотрела на нее глазами побитой собаки. «Больше я не хочу». «Ладно, тогда я тебе почитаю». Когда Трейси начала читать, Эми положила на ее локоть свою маленькую нежную ручку. «Можно я сойду к тебе на колени?» «Нет». «Получай нежность в своей семье», — подумала Трейси. «Ты не принадлежишь мне. Ничто мне не принадлежит». Легкие дни вдали от тюремной жизни только усугубляли тюремные ночи. Трейси испытывала отвращение, когда, вернувшись в камеру, сравнивала себя с запертым в клетку животным. Она никак не могла привыкнуть к крикам, которые доносились из соседних камер в безразличной темноте. Она скрежетала зубами так, что сводила челюсти. «Еще одна ночь», — думала она, — «я смогу выдержать, но еще только одну ночь». Она спала мало, так как ее мозг разрабатывал план. Первый шаг — побег, второй — расправа с Джо Романо, Перри Поупом, судьей Генри Лоуренсом и Энтони Арзатти, третий — Чарльз. Но об этом ей было еще слишком больно думать. «Я управлюсь с этим делом, когда придет время», — сказала она себе. Избегать встреч с Большой Бертой становилось все труднее. Трейси поняла, что громадная шведка шпионит за ней. Если Трейси приходила в комнату отдыха, то Большая Берта показывала с минутой позже, а когда Трейси выходила во двор, Большая Берта появлялась тут же. Однажды Большая Берта подошла к Трейси и сказала: «Хорошо выглядишь, дерьмовочка. Я жду не дождусь, когда мы с тобой встретимся». «Держись от меня подальше», — предупредила Трейси. Та хмыкнула: «Хм, а то что? Твоя черномазая сука выходит Я устрою, чтобы тебя перевели в мою камеру.